и зачал бога Гора. Позднее, когда Гор вырос, он отомстил Сету за убийство отца, лишив бога пустыни мужского начала, а затем убил. Подстрочное примечание первое. Автор излагает миф об убийстве Осириса по пересказу Плутарха в трактате об Исиде и Осирисе. По египетскому мифу Исида зачала Гора от мертвого Осириса, чудесным образом забрав у последнего его жизненную силу. Конец примечания. Разумеется, столь красочные и откровенные подробности преднамеренно опускаются в аудио-световом шоу, которое проводится одновременно на нескольких языках у пирамид каждый вечер и призвано поведать зрителям об образе жизни и мыслей древних египтян. Мемфис, первый город древнего Египта, страница 32. Если отвлечься от мифов и легенд, наиболее значимой датой в истории древнего Египта является, по-видимому, 3120 год до нашей эры. В этом году произошло объединение Верхнего и Нижнего Египта и появление первой в истории человечества имперской столицы Мемфиса. Город располагался на западном берегу Нила, приблизительно в 20 милях к югу от центра современного Каира. Впрочем, подчеркну, что 3120 год до нашей эры лишь предположительно является наиболее значимой датой. Никто не станет спорить с тем, что объединение Египта имело место и что основание Мемфиса положило начало великой цивилизации, которая просуществовала 3000 лет. Однако точной хронологии древней египетской истории по понятным причинам разработать не удалось. Многие ученые полагают, что Мемфис был основан 4 столетиями ранее, около 3500 года до нашей эры. А потому, следовательно, и более поздние даты надлежит сдвинуть по времени. При этом все, как кажется, согласны с датировкой 2 событий, ознаменовавших закат эпохи фараонов. Разрушение Фив ассирийцами в 664 году и вторжение персов в 525 году до нашей эры. Полагаю, точная хронология более ранних событий древней египетской истории никогда не появится. Что касается нашей книги, достаточно сказать, что в ней используется датировка, которой привержены большинство ученых. Но если в других работах вы обнаружите, что описанные здесь события датируются иначе, не удивляйтесь, это вполне возможно. Дата основания Мемфиса далеко не единственный спорный вопрос древнеегипетской истории. Само существование Менеса, легендарного царя, который основал город как столицу Нового Египта, подвергается сомнению. Некоторые ученые считают его мифической фигурой, изобретением последующих поколений, полагавших, что у фараонов должен быть некий родоначальник, отец-основатель. По мнению других ученых, в образе Менеса соединились черты нескольких правителей древности, прославившихся на политическом и религиозном поприще. Вообще в фигуре Менеса есть что-то от британского короля Артура, персонажа не менее загадочного. Эта загадочность, несомненно, лишь подчеркивала божественный ореол легендарного царя и закрепила за Менесом место в истории и в мифе. Очевидно одно – Менеса почитали как первого божественного фараона. И в этом качестве он, по всей вероятности, был первым, кто надел одновременно красный венец с севера и белый венец с юга. К 1500 году до нашей эры появилась объединенная корона, символизировавшая единый Египет. Она представляла собой комбинацию конического белого венца и высокого красного венца. Эту корону, сильно отличавшуюся по форме от привычных нам европейских, украшал Урей, фигурка, поднявшаяся коброй с раздутым капюшоном, символ власти фараона. Страница 34. Союз Верхнего и Нижнего Египта также олицетворяли иные символы. Например, после основания Мемфиса кобру и стервятника, животные воплощения богов Верхнего и Нижнего Египта, наложили на солнечный диск Атума или Ра. В результате получился крылатый солнечный диск, одна из важнейших эмблем объединенного Египта. Известны и изображения бога Нила, связывающего вместе лотос и папирус, которые представляли собой эмблемы Верхнего и Нижнего Египта. Эти и подобные им изображения часто встречаются на рельефах, в гробницах и храмах, на ювелирных украшениях, на саркофагах и так далее. Что касается Менеса, его знаменитый портрет содержит так называемая палетка Нармера, хранящаяся в Каирском музее древности. Нармер – один из ранних правителей Египта, современник Менеса, с которым его часто отождествляют. На одной стороне таблички из крупнозернистого песчаника изображен Менес Нармер в белом венце Верхнего Египта, поражающий булавой врага. На другой стороне он же, на сей раз в красном венце Нижнего Египта, участвует в торжественном шествии на фоне обезглавленных врагов.